Глава 11. Побег. «Вы с ума сошли!» – прошептала Галя в телефонную трубку. «Не смейте туда соваться!» «Галка, мы точно знаем, что сегодня днем в доме Фикусовых никого не будет! Такой удобный повод достать эти документы!» – законючила Соня, которая уже вошла во вкус дела. Этим утром подругам наконец удалось созвониться, и теперь они обсуждали приключения Васи и Сони. «Вот что!» – сказала Галя. «Я постараюсь приехать к вам сегодня!» «Ты?» – изумилась Соня. «Разве Вава тебя отпустит?» «Нет, конечно! Но я что-нибудь придумаю!» Было раннее осеннее утро. «Дорогая Вава!» – написала Галя на листке бумаги. «Не сердись, но я должна покинуть тебя ненадолго!» Она оставила записку на видном месте и побежала к Даниле. Тот чистил свой мотоцикл. «Данила, срочное дело! Мне надо в город!» — крикнула она. «Пожалуйста, подбрось меня до станции!» «Что-то случилось?» — встревоженно спросил он. «Нет, но Соня с Васей кое-что придумали. Я должна быть сегодня с ними». «Им удалось собрать компромат на Фикусовых?» «Нет, но сегодня все должно получиться». «Я с тобой!» — коротко произнес Данила. «Садись!» Он завел мотоцикл, и они помчались через лес к дороге. «Ты должен остаться здесь!» – закричала ему Галя на ухо. «Постарайся успокоить Ваву!» «Я с тобой!» «Данила, глупый! Тебя в городе поймают на первом же перекрестке! Ты что, забыл, что ты в розыске?» «Я не могу оставить тебя!» – сердито крикнул он. «Так надо! Ты нам ничем не поможешь! Быстрее!» «Электричка через 10 минут, а я еще должна купить билет!» «Галка!» – обрадовалась Соня. 100 лет тебя не видела!» «Как же тебя отпустили?» – спросил Сидякин. «Меня не отпустили», – пожала Галя плечами. «Я сбежала». «Галка!» – ужаснулась Соня. «Знаю, знаю», – вздохнула Галя. «Но уже поздно сожалеть. Ребята, надо действовать быстро!» К вечеру мне нужно вернуться на дачу. «Фикусовы ждут меня к 2 в своем офисе», — посмотрела Соня на часы. «Значит, с 2 их не будет дома. Вот тогда мы к ним и заглянем». «Не вы, а я», — строго произнесла Галя. «Я это дело затеяла, мне и расхлебывать». «Галка, это ты зря», — вдруг сказал Сидякин. «Ну, допустим, нас с Сонькой поймают. Кто вы такие, да что делаете?» «Беды особой не будет. Мы сумеем что-нибудь придумать. А вот если ты, дочка государственного чиновника, окажешься в центре внимания, будет большой скандал». «Это так», — вздохнула Галя. «Но все равно. На квартиру к Фикусовым пойду я одна. А вы будете где-нибудь неподалеку. Если что, придете мне на помощь». «Галка, неужели ты будешь взламывать чужую квартиру?» — с удивлением спросила Соня. — «Нет, конечно», — невесело засмеялась Галя. — «Да у меня и не получилось бы. Я вот на что надеюсь. В квартире должен быть сын Лаврика, он же племянник Марика, некий Боря Фикусов. Я его в лицо знаю. Попытаюсь с ним пообщаться. Но это потом. До 2 у нас еще 1,5 часа есть. Сделаем вот что. Сидякин, ты не в курсе, где завод «Спортмаш» находится?» «Спортмаш?» – наморщил лоб Сидякин. «Вроде где-то недалеко. А зачем тебе?» «Там отец Данилы Громова работает», – объяснила Галя. «Хоть у них с сыном плохие отношения, я не думаю, что судьба ребенка не волнует отца». «Вы кто такие? Я не понял», – строго переспросил их седой вахтер. «Мы друзья Данилы Громова, сына Юрия Алексеевича Громова», в который раз принялась объяснять Галя. «Он нам очень нужен!» «Данила Громов у нас не работает», сказал вахтер, глядя в какую-то ведомость. «В списках не значится». «Конечно, не значится!» вмешался Вася Сидякин. «У вас работает его отец, Юрий Алексеевич Громов. Вот он-то нам и нужен». «А вы кто?» «Мы друзья его сына!» нетерпеливо воскликнула Соня. «А вы, барышня, на меня не кричите!» – обиделся вахтер. «Я не глухой! И вообще, Сюда без пропусков нельзя. Есть они у вас, эти пропуска?» «Пропусти их, Семёныч», — сказал проходивший мимо мужчина. «Я их к полигону провожу. Юра давно о сыне известий ждет». «Ну, стало быть, ладно», — почесал карандашом за ухом пожилой вахтер. «Так уж и быть. Идите, ребята». Полигон представлял собой нечто вроде большого пустыря, по которому накручивал круги автомобиль какой-то чудной конструкции. «Вон он, Юрий Алексеевич», — сказал сопровождавший ребят мужчина. «Испытывает новую модель. Вы его подождите здесь, он скоро освободится». «У Данилы мотоцикл есть», — вдруг сказала Галя. «Он меня на нем катал. Знаете, мне кажется, отец с сыном похожи». «Познакомь нас как-нибудь с Данилой своим», — попросила Соня. «Я столько о нем уже слышала». «Да, было бы интересно его увидеть», — согласился Сидякин. «Надо хотя бы знать в лицо человека, ради которого мы столько старались. Вон, Сонька, даже чуть знаменитой артисткой не стала, вроде твоей Элизе». «Не стала бы я никакой артисткой», — смутилась Соня. «Ты же знаешь, это все только ради Фикусовых было придумано». «Но пела-то ты всерьез тогда про синий туман!» — не сдавался Сидякин. «Честное слово, Галка, у меня до сих пор уши болят!» В это время автомобиль подъехал к воротам, и из него вышел мужчина в спортивном костюме и шлеме. «Юрий Алексеевич!» — закричала ему Галя. «Можно вас на минутку?» Мужчина вздрогнул и обернулся к ребятам. «Вы меня?» «Да, вас!» Юрий Алексеевич снял шлем, и Галя увидела, что Данила действительно очень похож на отца, только у испытателя Громова были седые виски. «Вы кто такие, ребята?» — с удивлением спросил он. «Мы друзья Данилы», — сказал Сидякин. Юрий Алексеевич побледнел. «Что-нибудь случилось? У меня уже давно нет никаких известий о сыне. Я слышал, эти Фикусовы придумали какую-то гнусную ложь о нем». «Да. Будто он у них украл 500 000 и скрылся в неизвестном направлении», — кивнула Галя. «Где Данила? Я должен встретиться с ним». «Вы действительно этого хотите?» — испытующе спросила она. «Ну, конечно!» — взорвался мужчина. «Черт возьми! Еще бы я не хотел встретиться со своим сыном, которого все ищут! Я должен ему помочь!» «Данила был неправ», когда говорил, что отцу до него нет дела, — подумала Галя. — Вон как Юрий Алексеевич волнуется. — Вы его ругать будете? — Еще как! — кипятился тот. — Лучше бы он остался со мной, а не со своей матерью. Тогда бы этой беды не случилось. — А наказывать будете? — коротко спросил Сидякин. — Кого? Данилу? — изумился Громов. — Поздновато его уже наказывать. «Я ему помочь хочу!» «Ладно», — после некоторого раздумья сказала Галя. «Вы должны знать местонахождение своего сына». «Да где же он? Где он скрывается?» Ребята переглянулись. «В общем, так», — решительно сказала Галя. «У вас машина есть? Ну, не эта, которую вы сейчас испытывали, а нормальная». «Есть», — растерянно произнес Громов. «А что?» «Около 5 будьте в начале улицы Солянки. Я вам дорогу покажу. Мне все равно надо как-то к Ваве вернуться. А на машине, пожалуй, в 2 раза быстрее будет». Она повернулась к друзьям. «Да еще если за рулем гонщик». «Бывший гонщик», — усмехнулся Громов. «Но ничего, я своих навыков не потерял». «Так что же выходит, далеко ехать придется?» «Далековато», — кивнула Галя. «Значит, договорились?» О том, какой нагоняй ее ждет от Вавы и от родителей, Галя старалась не думать. Вполне возможно, ее посадят под домашний арест и целый год не будут выпускать из дома. Может быть, даже не целый год, а гораздо больше, до совершеннолетия, например. Стоило ли так рисковать из-за Данилы? Тем более, если ей отводилось скромное 2-е место после неизвестной Лилии. Стоило. — сказала себе Галя. — Я же стараюсь не только потому, что люблю Данилу, но для меня не менее важны правда и справедливость. Таких людей, как Фикусовы, надо было вывести на чистую воду и разоблачить их махинации. Они шли с Соней и Васей в сторону солянки и болтали о всякой ерунде. О книгах, о новом кино, словом, обо всем том, что не успели обсудить из-за Галиного отсутствия. — Слушай, Галка, а в твоем лесу, в котором ты сейчас живешь, телевизор хоть есть? — спросил Сидякин. — Есть, — засмеялась Галя. — Правда, он очень мало программ ловит. — Скучно там, да? — сочувственно спросила Соня. — Еще бы. Но дело не только в телевизоре, — сказала Галя. — Дело еще в том, что мне там так не хватает вас, моих друзей. Если бы не Данила... — Мы тоже без тебя скучали, — сказала Соня. — Хоть у нас тут и телевизор все программы ловит, и полно других развлечений. Честно говоря, я бы съездила хотя бы на один день на природу, подышала чистым воздухом. Ведь там, где вы с Вавой проживаете, чистый воздух. — Еще какой! — кивнула Галя. — Первое время у меня даже голова немного болела с непривычки. — Слушайте, а приезжайте ко мне, а? Вава каких-нибудь плюшек напечет. — Ну, не знаю, — вздохнула Соня. — Я бы с удовольствием. Все равно скоро каникулы. Будет куча свободного времени. — Может, и приедем, — сказал Сидякин. Они подошли к дому, в котором жили Фикусовы. Это была многоэтажка с большой детской площадкой. — Шестой этаж, — проговорила Соня, сверяясь с данными, которые они получили у продвинутого пользователя Картера. — Да, просто так в окна и не заглянешь. — Ладно, ребята, вы ждите меня здесь, а я пойду на разведку, — решительно сказала Галя. — Если получится, подам вам какой-нибудь сигнал. — Какой еще сигнал? — спросил Сидякин. — Ну, из окна рукой махну, что ли. — Галка, если тебя долго не будет, мы поднимем тревогу. И вообще, Фикусовы скоро поймут, что с племянницей Дэвида Капернаума у них ничего не получится, и вернутся из офиса домой, — напомнила Соня. — Так что на самом деле времени не так уж и много. — Пожелайте мне удачи, — сказала Галя. И она вошла в подъезд вслед за какой-то женщиной. О чем я недавно думала? Ах да, о том, что я помогаю Даниле не просто потому, что он мне нравится, но еще и восстанавливаю справедливость, — думала Галя, поднимаясь по ступенькам на шестой этаж, чтобы было время еще поразмышлять. А если бы Данила на самом деле украл 500 000, стала бы я ему помогать? Нет, навряд ли. Тут дело в другом. В том, что я не смогла бы его полюбить, если бы он был преступником. Остановившись у красивой двери, Галя прижалась ухом к косяку и прислушалась к тому, что творилось в квартире у Фикусовых. Там определенно кто-то был. По крайней мере, в полную громкость работал телевизор. «Бои без правил», — догадалась по звукам Галя. «Там кто-то смотрит бои без правил». В это время в квартире, близко от входной двери, мелодично затренькал телефон. Он тренькал довольно долго, пока звук от телевизора не сделался тише, и кто-то недовольно сказал. — Алло, Серый, ты что ли? На самом интересном месте. Я тут, между прочим, бои без правил по телеку смотрю. Так они классно друг друга метелят. Ты не смотришь? Зря, Серый. — Это Борис, — сразу догадалась Галя. Этот голос, который она уже однажды слышала, невозможно было забыть. Наверное, ему позвонил какой-то его друг по кличке Серый. — Да ладно, проехали. Как у тебя дела? — А, предки денег не дают. Слушай, ну они у тебя озверели совсем. Говорят, сиди дома и учи уроки. Ну вообще беспредел. Не, мои все ушли. — Он один, — подумала Галя. — Очень хорошо. Может быть, стоит поговорить с ним напрямую? — А зачем тебе деньги? Наушники новые купить? Нет, Серый, я тебе взаймы не дам. Ты 100 лет отдавать будешь. Нет, и не проси. — Жадина какой! — усмехнулась Галя, прижимаясь ухом к двери. — Жадина и зазнайка. Нет, такой вряд ли что-то поймет. Таких, как этот Борис, можно только перехитрить. — Не, сегодня я не выйду. Дел полно. Да у нас еще Клава заболела, домработница. И зачем мы ей только деньги платим? Вон, третий день в квартире полный бардак. Дядя Марик говорил, что надо кого-нибудь еще пригласить. Из какой-нибудь фирмы. Серый, ты что, ку-ку? Буду я сам за собой убирать, как же? У меня, может, дел всяких полно. Решение возникло сразу. Едва только Борис закончил разговаривать по телефону, Галя позвонила в дверь. «Кто там?» – недовольно спросил он. «Это из клининговой фирмы», – ослепительно улыбаясь в дверной глазок, сказала Галя. «Уборка нужна? Вызывали?» Дверь медленно приоткрылась. Борис высунул в образовавшийся проем свою круглую голову и подозрительно осмотрел Галю с головы до ног. «Да», – произнес он. «А вы... А ты что, типа, уборщица?» «Типа да», — радостно согласилась Галя. «Подрабатываю в свободное время. Родителям помогаю». «А-а-а», — недоверчиво протянул Борис. Ему, видимо, с трудом верилось, что кто-то из его сверстников мог тратить время на уборку чужих квартир. «Ну что, мне прийти в другое время?» — любезно произнесла она. «Да нет, заходи», — сказал Борис, пропуская ее внутрь. Галя оказалась в красивой, просторной, но довольно-таки захламленной передней. — А где у тебя это? Ну? Он пошевелил толстыми пальцами, подыскивая нужные слова. — Ну, типа там ведро, швабра и все такое прочее. — Мы пользуемся инвентарем заказчика, — строго сказала Галя. Борис почесал затылок. «Эх, у всех какие-то заморочки. Ладно, иди на кухню. Там все должно быть в шкафу. Порошки в ванной, на полке». «Мерси», — радостно сказала Галя. «Вурде жвуар ле шамбур?» «Что?» — дернулся Борис. «Это что значит?» «Ой, прости. Моими заказчиками недавно были французы. И я по привычке», — смутилась Галя. «Я так, поблагодарила за приглашение». «Ну и уборщица!» – пробормотал Борис себе под нос. «По-французски шпарит. Даже я таких слов не знаю». «Могу ли я осмотреть комнаты?» – вот о чем спросила Галя. Хорошо, что Борис не знал этого языка, иначе бы непременно заподозрил ее. Приглашенной уборщице не полагалось осматривать квартиру. Она прошла на кухню и надела на себя фартук. Здесь действительно царил беспорядок. Мусорное ведро было полно, на всех столах стояли груды грязной посуды, а плита была залита сбежавшим кофе. «Интересно, а где могут лежать документы?»